мешкая, Снежок с лаем накинулся на детей. От неожиданности они перепугались. Да и в самом деле Снежка с его горящими глазами и оскаленными клыками был очень грозный вид. Мальчики разбежались во все стороны, а один из них так растерялся, что даже попал на газон. Прогнав их подальше, Снежок вернулся к щенку и полусердито заговорил. «Пойдем вместе, я провожу тебя домой». Снежок побежал к выходу из парка, а щенок радостно трусил за ним вслед, стараясь не отстать, то пробираясь под скамейками, то наступая на цветы. Конец веревки, обвязанной вокруг его шеи, все еще волочился за ним по земле. Через час Снежок стоял с рыжим щенком перед дешевым кафе. Даже днем в этом полутемном кафе горел электрический свет и звучал хриплый граммофон. Горделиво помахивая хвостом, щенок рассказывал Снежку. «Вот здесь я живу, в этом кафе. А вы где живете, папаша?» «Я? Я?» «Далеко отсюда, на другой улице». Снежок грустно вздохнул. «Ну, я пойду». «Погодите, папаша, хозяин у вас сердитый?» «Хозяин? Почему ты об этом спрашиваешь?» «Если ваш хозяин не сердитый, останьтесь у нас на ночь. Тогда моя мама сможет поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь». У нас дома есть всякие вкусные вещи, и молоко, и кофе, и бифштексы. Спасибо, спасибо, но у меня еще есть кое-какие дела. Отложим угощение на другой раз. Привет твоей маме. Снежок поднял глаза на небо, вздохнул и повернулся, чтобы идти. Папаша! Папаша! Щенок огорченно дернул носом. «Скажите хоть, как вас зовут? Мое имя Наполеон, а зовут меня попросту Напотян, Напоко. А вас?» «Меня зовут Снежок». «Снежок? Вот странное имя, ведь вы же совсем черный!» У Снежка перехватило горло. «А все-таки меня зовут Снежок». «Ну, буду звать вас папаша Снежок». «Папаша Снежок, поскорее приходите к нам, непременно!» «Ну, Напотян, до свидания!» «Будьте здоровы, папаша Снежок, до свидания! До свидания!» Глава четвертая. Что же случилось со Снежком потом? Собственно говоря, незачем об этом рассказывать, все известно по газетам. Газеты написали самое главное о храброй черной собаке, не раз спасавшей людей от смертельной опасности. Был даже фильм «Собака-герой». Эта черная собака, конечно, и есть Снежок. Но если кто-нибудь не прочел этого в свое время и не видел фильма, то пусть посмотрит приведенные ниже выдержки из газет. Токио Нитинити, 18 июля. Вчера в 8 часов 40 минут утра, в то время как скорый поезд из Оу проходил по переезду близ станции Табати, по недосмотру стрелочника сын служащего фирмы Табата Итинисан Кайся Сибаяма Тецутаро, 4-летний Сенехико, оказался на рельсах и чуть не попал под поезд. В эту минуту большая черная собака как молния кинулась на рельсы и благополучно стащила мальчика с полотна, выхватив его из-под самого паровоза. Во время поднявшейся суматохи собака куда-то исчезла, так что ей не удалось повесить на шею медаль за спасение погибающих, чем железнодорожные власти весьма смущены. Токио Асахи Симбун, 1 августа. У супруги американца Эдварда Барклей, проводящего летний сезон Каруидзава, была персидская кошка, которую она очень любила. Недавно на дачу забралась огромная змея и набросилась на кошку. Вдруг на помощь кошке выскочила какая-то никому неведомая черная собака и после 20-минутной борьбы загрызла змею. Храбрая собака после этого скрылась, и миссис Барклей предлагает $50 за указание ее местонахождения. Кокумин Симбун. Трое учеников.